навест штормовые ветра и врезались в дуб топоры корабелов. И значит, приходит такая пора, пора заполнения наших пробелов в страницах с названием «Прощальный перрон», в страницах с названием «Выбор дороги». Каким же он будет, твой новый подъем? Крутой, как стена, или в меру пологий? А может, и сил на него не хватить? Да что тут решать, коль решение назрело, и надо сжигать за собой корабли и снова к веселым идти корабелам. Твой новый фрегат под тобой задрожит, как лошадь на старте дрожит в напряжении. И вот уже утро на флагах лежит, и все впереди, и шторма, и сражения. Там будут потери, душевная боль, там будут победы, как в каждом сражении. И радость прозрения придет через боль, победы, которая есть в поражении. И радость прозрения придет через боль, победы, которая есть в поражении. Рванулись на вест штормовые ветра.